Сама она, разумеется, ни за что не сознается. Она часто без спросу брала чужие вещи, за что бабка хлестала ее прыгалками. Девочка от ударов уворачивалась, подскакивая, как норовистый конек. Марк прожег в газете дырку сигаретой, потом еще и еще. Итак, у их богоданного сына ужасная наследственность. Он может вырасти извращенцем, ветхозаветным убийцей, если не позаботиться заранее. Кое-что неприятное, подлое в Танисте мерещилось Марку и раньше, но он не хотел расстраивать Мину, боясь, что она обвинит его в малодушии, трусости. Марк аккуратно сложил газету, сдул пепел на пол и прошел в спальню. «Отойди, у него так разобьется косоглазие». Мина читала в кресле-качалке детскую книжку сказок, чтобы потом на ночь вслух ее пересказать. Малыш зашевелился в кроватке, агукая. Она откликнулась эхом, подошла, взяла на руки, загуркала на незнакомом языке. «Вы специально разговариваете так, чтобы я ничего не мог понять», — пошутил Марк. «Ты нежна с ним, как никогда со мной». «Нет, ты посмотри только, как властно он хватает грудь». Последнюю фразу Марк не сказал, а подумал. Хорошо еще, что у него остались привычки. По телефону он заказал столик в самом известном и дорогом ресторане, где скатерти слепят белизной, словно горные вершины, а бокалы и люстры сверкают не хуже бриллиантовых подвесок агаты. Ничего, Марк постепенно успокоится, скоро старушка умрет, и все достанется Мине. Ждать осталось недолго. На десерт, поколебавшись между ванильным и земляничным парфе, Марк выбрал ореховое с солоноватыми соринками фисташек на замороженных сливках и впал в тревожное ожидание. И то сказать, Мина тогда настолько увлеклась садовником, что так и не позвонила мужу. И кто знает, вернись он неделей позже, дело могло бы зайти слишком далеко. Уезжая из Пантеита, он надеялся, что с юношей все как-то само собой устроится. Мальчик превратится в мужчину, волосатого, гортанно-крикливого, его будет не узнать. Но получилось, право слова, ничуть не хуже. Фрачный официант поставил на стол запотевшую вазочку с крапчатым лакомством. Марк, отправив первую ложку в рот, вздохнул удовлетворенно. Что касается ребенка, то в конце концов судьба сама обо всем позаботится, как позаботилась о Танисте и о рыжей Олимпии, которая не боялась утонуть и все-таки утонула, унеся тайну на укатанное волнами в редких ракушках песчаное дно. Доедая последнюю порцию оседающего на небе ореховым инеем парфе, Марк забыл о письме доктора окончательно. Устав от обильной пищи, воспоминаний и яркой белизны скатертей, он решил выкурить сигарету в баре напротив, недорогом, но довольно-таки приличном, судя по сдержанной вывеске и малочисленной публике. Перейдя черную от вечера и дождя улицу, он оказался за голубой в невидимых хлебных крошках с катертью между мыльным запахом из туалета и жареного с кухни, но пересаживаться не имело смысла. Иначе он не смог бы заглянуть в зеркальные окна ресторана, из которого только что ушел. Изысканно одетые, с нежными румяными лицами, с влажными от вина и пряностей глазами, с хрустальной рябью на лысинах и плечах, посетители одного из самых дорогих в городе ресторанов не спешили задергивать зеленые портьеры. И в этом смысле идеально было бы стоять под дождем на улице. Но и здесь, попивая пережаренный мокко, тоже было неплохо. Марк завидовал этим неспешно жующим богачам, ковыряющим мясо цесарки в зубах. На мизинце посверкивает бриллиант величиной с фигу, а девушка напротив покачивает серебряной туфелькой. Скользкий шелк падает с теплого колена, и сгорбленный ветром прохожий замедляет шаг. Марк завидовал самому себе, сидящему там. Это было радостное чувство, медленно заполняющее его до краев. И только невкусный кофе мешал, обещая по возвращении домой изжогу.